Глава 11. Русский барин. Погода была пасмурная. Не то дождь, не то туман облекали мертвую окрестность влажную пеленой. Впереди велась дорога темно-коричневой лентой. На одинокой версте сидела галка. По обеим сторонам тянулись изрытые поля, да кое-где мелкий ельник. Казалось, что даже природе было скучно. Василий Иванович, завернувшись в халат, ергак и шушун, лежал навзничь, стараясь силой воли одолеть толчки тарантаса и заснуть наперекор мостовой. Подле него на корточках сидел Иван Васильевич в тулупчике на заячьем меху, заимствованном по необходимости у товарища. С неудовольствием поглядывал он то на серое небо, то на серую даль, и тихо насвистывал «Nel furor della tempesta» — арию, которую, как известно, он в особенности жаловал. Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлечения, но зато много беспокойства для боков. Напрасно Иван Васильевич старался отыскать малейший предмет для впечатления. Все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине, да снял им шапку из учтивости. Да две клячи с завязанными передними ногами приветствовали около плетня поезд их довольно странными прыжками. Иван Васильевич схватил было уже свою книгу и хотел было бросить ее с негодованием в большую лужу, в которой тарантас едва не остался. Как вдруг он разинул рот, вытаращил глаза и протянул руку. Вдали показался какой-то странный ком, как черное пятно на коричневом грунте. Иван Васильевич встрепенулся. «Василий Иванович! Василий Иванович! А? Что, батюшка, вы спите? Да черта с два будешь тут спать. Взгляните-ка на дорогу. Чего я там не видал? Никак, кто-то едет. Купцы, верно, на ярмарку. Нет, это, кажется, карета. Что-что? А, да и в самом деле, уж не губернатор ли? Тут Василий Иванович поправил немного беспорядок своего дорожного костюма, из лежачего положения с трудом перешел в сидячее, поправил козырек картуза, очутившийся на левом ухе, и, подняв ладонь над глазами, слегка приподнялся над пуховиком. «А, да и в самом деле карета, да и стоит еще. Верно, изломалось что-нибудь. Рессора опустилась, шина лопнула. В этих рессорных экипажах что шаг, то починка, то ли дело, знаешь, хороший тарантас. Не изломается, не опрокинется, только дорога бы хорошая, так даже и не тряска».